У Горкина в сумочке запасец их, с обменными-то на всех хватит. Я было задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась. А нас заставили. Ее Донна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангелочком ее назвал. И все она мне шептала: «А что, пойдем опять к Серге Троице? Попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло. Опять бы к Троице. Посмотрели соборы, поклонились мощам святителям, приложились ко всем иконам, помолились на гвоздь Христов. Он за стеклом, к стеклушку только приложились. Народу полны соборы, не протолкаться. Донна Панферовна нас водила, как у себя, в квартире. Все-то тут ей известно, какие иконы мощи. Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал. Показала кровь царевича убиенного в чашечке. Только уже высохло одно пятно. А это Дмитрия Царевича, мощи его, в гробничке. И хрустальные кресты корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена. Горкин нам объяснял, а Донна Панферовна заспорила. Не пророк он, а патриарх. Гермоген, патриарх московский всея Руси, 1606-1612 годы. После сдачи Москвы польским интервентам призвал Россию к всенародному восстанию. Был заключен захватчиками в Чудов монастырь, где и скончался. А народ ходит благолепно, радуется на все. Так все и говорят. Вот где покой, отдохновение, душа гуляет. И это верно, все забывается. Будто и дом не нужен, ну как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые, разговоримся и похристосуемся, родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись. Ей Донна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а царские врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь Царство Небесное открылось. Никого в алтаре, тихо, голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь.